После обеда, велел Ивану Годунову гнать очередных поздравителей, а вот нечего, кому нужно было, с утра подсуетились. Я тут до ночи с каждым раскланиваться не собираюсь, и ушел вместе с дьяком Иваном Семеновым в кабинет. В Новгород, как в прошлой истории, создатель временника так и не уехал. Просто я этот город на пару месяцев раньше под свою руку взял, и посылать туда кого-то для администрации Шуйского больше не имело смысла. Вот и застрял неуживчивый дьяк по прозвищу Кол в Москве, оставшись практически не у дел. И сегодня, среди прочих, пришел к государю поклониться. Ну, мне то его характер до одного места. Тут перед государем свой норов показывать не принято. Вот я и решил его к себе в секретари пристроить. Дело свое Семенов хорошо знает, а я заодно за тем, как его труд пишется, присмотрю. В первую очередь, заявил я, замершему передо мной дьяку, воззвание к народу напишешь. Дескать, я, Федор Борисович Годунов, с Божьей милостью вернул себе отчий престол на Москве. Далее напишешь, что опалы на свой народ, за то, что в обман Гришки Отрепьева поверили и сему растриге поклонились, не держу и ту вину, всем, кто в своей неправде покается, прощаю. Но теперь под Москвой другой вор, в царские одежды обрядившийся, стоит. Упомяни, что это скрытый еврей, что он за помощь обещал латинянам католичество на Руси ввести, а польскому королю Смоленск с Псковом отдать, что тайный договор с ляхом Ружинским заключил о том, что половина всего, что в Москве есть, его будет, а покуда, в качестве платы, ляхам да казакам все города и деревеньки нещадно грабить дозволил. Вот же нехрист проклятый. Не удержался дьяк и тут же сам, испугавшись своей несдержанности, сполз коленями на пол. «Прости, царь-батюшка, за язык мой поганый. Далее запоминай», — отмахнулся я, с трудом удержавшись от сакраментальной фразы. «Встань, Федя, я тебя не виню. Об Филарете, обскажи, что сей старец в патриархе без всякого церковного собора, евреем-самозванцем выкликнут. И за это, сей Филарет, все эти договоры тушинского вора с ляхами да иезуитами благословил. Все понял ли, да государь? Ну, и в конце призови все города собирать ополчение для борьбы с иноземцами, что пришли на нашу землю грабить и убивать. А я, ради такого дела, пятую часть всего, чем владею, пожертвую. Как сделаешь, мне потом прочтешь, что написал. Мы это воззвание по всем городам и весим разошлем. Все со всем старанием исполню, царь-батюшка. Старайся, старайся, а я потом посмотрю, что у тебя получилось. Мне рядом с собой грамотный, думающий секретарь нужен, а не простой писец. Так что эта работа для тебя своеобразным экзаменом будет. Еще напишешь послание воеводам в Смоленск, Владимир и Коломну, с требованием привести эти города под мою руку. А в Переяславль-Рязанский? Нет, все-таки секретаря я себе правильно выбрал. Этот простым исполнителем не будет. Этот все, что я ему говорю, анализирует и, вон, даже спрашивать осмеливается. А в Рязань мы ничего писать не будет, весело оскалился я. Словно и нет ее, Рязани той. Это для Прокопки Липунова даже пострашнее прямых угроз станет. Вот и пусть теперь сидит и думает. Хотя, на мгновение задумался я, какого-нибудь дьяка с воззванием мы в Рязань все же пошлем. Вот и посмотрим, осмелится ли помешать рязанский воевода, ему царское воззвание перед народом прочитать. Все понял, понял, Федор Борисович, поклонился Семенов и неожиданно продолжил. Если Владимир и Коломна под твою руку уйдут, Переяславль-Рязанский, как до того с Москвой было, между двух сил зажато окажется. Есть о чем Липуновым задуматься. Верно, кивнул я своему секретарю, еще будет нужно послание патриарху и царевне Ксении написать, чтобы в Москву перебирались. Но то, я тебе сам вечером надиктую. Ступай, дьяк, поклонившись, направился было к двери, замер возле нее, нерешительно переминаясь с ноги на ногу и все же не удержался, развернулся к выходу спиной. «Дозволь слово молвить, государь». «Ну, молви», — удивился я. «Может, то воззвание, что я напишу, еще и к ворам в Тушино отправить? Как узнают православные, что евреи с ляхами русскую землю промеж себя делят, глядишь и опомнится, уходить от самозванца начнут. Пошлем и в Тушино». Но чуть позже, усмехнулся я, не рассказывать же дьяку об намеченной операции под кодовым названием «Марина Мнишек». Не настолько я пока Семенову доверяю. Ступай. Следом за дьяком стал собираться я. Вновь одел под шубу латный доспех, зарядил пару колесцовых пистолетов. Очень уж с непростым собеседником мне встреча предстояла. Тут никакие предосторожности лишними не будут. Поэтому на подворье к Федору Мстиславскому сначала ввалилось больше сотни рейтар Ефима, царским стременным я, пока, не доверял, а затем, уже въехал я в сопровождении рынты холопов Грязнова. Честь-то какая, Федор Борисович, всплеснув руками, поклонился мне Мстиславский. Вот только не ждали мы тебя, государь, как бы мне не осрамиться на старости лет. Ага, как же осрамишься ты, этакие хоромы и с царским дворцом роскошью поспорить могут. Всюду золото, бархат, ковры персидские. Богато живет князь, ни в чем себе не отказывает. Хотя, если с другой стороны посмотреть, по-другому и нельзя. Как-никак первый думный боярин, от самого Гедимина свою родословную ведет. Тут даже простой намек на скудость в интерьере, уроном чести будет. Уж прости за нежданный визит, Федор Иванович, как можно радушнее улыбнулся я. Разговор у меня неотложный, а ты в Кремль не спешишь. Вот пришлось самому тебя навестить. Ага, если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе и взрывает ее ко всем чертям. Зачем ему такая гора? Уж не приболел ли ты часом, Федор Иванович? Участливо поинтересовался Грязный. Сказывают, что на Москве половина бояр животами маются. Мне и вправду с утра не дужится, государь, метнул в сторону бывшего опричника убийственный взгляд боярин. На силу поднялся поутру, но завтра на крестоцелование обязательно приеду. Так что, князь, сказывают, что у тебя в подклете, кладовая, несколько бочек с отменным заморским вином стоят. Угостишь гостя, а за кубками побеседовать можно. Я прошествовал вслед за князем в отделанную бархатом повалушу, кивнув на жест хозяина, сел во главе стола. По бокам расположились Мстиславский и Грязный. Рынды расположились за моей спиной, а холопы во главе с сыном Грязного, Тимофеем, встали у стены, контролируя вход в зал. Нет, если честно, никакого покушения на себя я не ожидал. Не тот человек Мстиславский, чтобы так подставляться. Хитрый и расчетливый политик, князь Федор за свою жизнь пережил 6 царей, умудрившись ни при одном из них не утратить своего положения и ни разу не попав в опалу. Он все время оставался в тени, выдвигая на первые роли других и, в случае неудачи, оставаясь в стороне. Вот и я, зная об участии Мстиславского в моем свержении с престола, практически не мог ничего ему предъявить, пока не мог. Так вот, не будет князь меня в собственном доме душить или на куски резать, как бы при этом он ко мне не относился, не в его это стиле. И все же лучше перестраховаться, чем потом, скребя окровавленными пальцами по стене, хрипеть. Но это же нелогично. Вино в повалушу внесла сама княгиня Прасковья, с поклоном поставив на стол сделанную из серебра яндаву, отступила, машинально положив руку на заметно округлившийся живот. Следом вошли челядинцы, шустро заполняя столь всевозможными явствами. «Иди, я сам», — отмахнулся от одного из них Грязный, ловко разливая вино по кубкам. «Не по чину тебе, царю, за столом прислуживать. Будь здрав, государь». «Ну да, здесь проверять, отравлено ли вино, некому. Вот Василий первым и выпил. Смотрю, Федор Иванович, на сносях давно княгиня», — начал я разговор. «Неужто скоро с наследником тебя поздравить можно будет? Дай то Бог, Федор Борисович», — широко перекрестился Мстиславский. «Сам ведаешь, что троих детишек уже в младенчестве похоронил. Если не сын родится или опять не выживет, то все, угаснет род. 58 лет, срок немалый, да и здоровье уже не то». Грязный, зачерпнув из миски капуты с грибами, презрительно фыркнул. «Ну да, его такими цифрами не впечатлишь, и нахмуренными бровями не испугаешь. Вот уж у кого никакого пиетета перед родовитым боярством нет. Я для того и взял с собой бывшего опричника, чтобы он своим поведением Мстиславского бесил. А то еще подумает, что я к нему как проситель приехал. Обязательно сын будет», — успокоил я князя. «О том, что по итогу все же родится дочь Ольга, которая и года не проживет, сообщать я боярину не стал. Жаль только, если кроме твоего имени он унаследовать ничего не сможет». «Это как, государь?» — насторожился князь. «А так, что к приходу на Москву Гришки Отрепьевой ты, князь, руку приложил?» «Государь, приложил». Заставил я жестом замолчать Мстиславского. «Я свод прикажу Ваську Шуйского на дыбу поднять, так он все о твоем участии в заговоре расскажет. Или ты в том сомневаешься?» — пронзил я взглядом хозяина. Князь не ответил, опустив глаза. Было видно, что в стойкость Шуйского он не верил. «Вот и получится, что ты вор и государев изменник. Тебя на плаху, имущество в казну, жену с сыном в монастырь. Чего ты хочешь, государь? Завтра, чтобы все бояре в Кремле были, жестко отрезал я, а затем в Думе мой указ об отмене местничества поддержишь, и других заставишь его признать. А ну, стой, кто такие будете? Встречают ироды, прошептал одними губами Грязный. Думный дворянин Василий Грязный с сыном да холопами из Москвы к государю добирается. Повысив голос, крикнул он командиру небольшого отряда казаков, остановившемуся неподалеку. «А почему с юга едешь?» «Так я из-за Москворечья через Калужские ворота вырвался. Вот и пришлось кругля до Тушина добираться. Вот оно как», — задумался командир казачьего разъезда. «Вчерашним утром много беглецов из Москвы в Тушино прискакало, так что ничего странного в появлении еще одной группы не было. Ладно, бросайте оружие и мы проводим вас до лагеря, а там пусть атаман разбирается». «Ишь ты, шустрый какой!» — хищно оскалился боярин. «Я свое оружие кому попало не отдаю», — отрезал он. «А ты сам подумай, атаман», — Василий, решив, что сдобрить свой отказ капелькой лести будет не лишним, повысил собеседника в чине. «Были бы мы вороги, перебили бы вас и ушли. Людишек у меня не меньше, а вооружены мы лучше. Ты уж и вправду проводи нас от греха к атаману, там уже ваша сила будет». Жутко воняло. Тушинский лагерь представлял из себя смесь наскоро поставленных избушек с крышей, крытой соломой и густо обложенных лапником шалашей. Все это было выстроено в полном беспорядке, как попало, создавая сходство с гигантским, уродливым муравейником. Вокруг царила суета, звон, ржание лошадей. Люди сновали во все стороны, вяло переругиваясь между собой, что-то куда-то несли, горланили песни, дрались. А дальше, на высоком холме, у реки Сходня, над всем этим бардаком возвышалась большая изба, облепленная шатрами бояр и шляхтичей. То царев дворец, кивнул в сторону избы казак, там и дума царская сидит. «Выходит, и мне туда нужно», кивнул сам себе Грязный. «Мне как раз по чину в думе сидеть». Сначала к атаману, недовольно насупился провожатый. «Ну, и где тут твой атаман?» «А тут я», вышел как раз из дома довольно молодой казак в богатом польском жупане. «Царский стольник Андрей Просоветский, а ты кто такой будешь, мил человек?» «Думний дворянин Василий Грязный, к государю из Москвы отъехал». «Грязный?» — сузил глаза атаман. «Уж не тот ли ты Грязный, что 2 года назад от царского воеводы Болотникова к Шуйскому в Москву переметнулся?» «Может, и тот», — окрысился Василий. «А только не велик ты, стольник, чином, чтобы перед тобой ответ держать. Над моей головой лишь государь волен. Ой ли, а по мне, и я тебе голову снести смогу». Вокруг Просоветского начали собираться казаки, потянулись к саблям, окружая пришлых. Холопы, в свою очередь, окружили Грязного, вынув из чехлов пистоли. В воздухе буквально заискрило от бросаемых противниками друг на друга взглядов. Казалось, еще мгновение, и столкновения уже не избежать. «Стой, атаман, разбой творишь, а тебе что за дело, Юрий?» — прошипел Просоветский, оглянувшись на подъезжающего с отрядом тушинского воеводу. «Не видишь, я лазутчика Шуйского изловил, а то, что знаю я сего дворянина», — покачал головой Беззубцев. «Он в ближниках еще батюшки государя, самого Ивану Васильевичу Грозному служил, и Дмитрий Иванович такому слуге тоже рад будет. Поехали, Василий Григорьевич, я к государю провожу». Отъехали, провожаемые злым взглядом Просоветского, запетляли между жмущимися друг другу избами, приближаясь к холму. Грязнов тихо выдохнул, убрав руку с пистоля. Чудом со смертью разминулся, и сына едва не погубил. Но только так, каждый раз рискуя своей жизнью, можно на самый верх подняться. Он уже государю столицу помог взять и убийцу его матушки изловил. Если еще и лжецарицу сумеет в Москву доставить, рядом с троном встанет. А тут еще и Беззубцев вовремя объявился. Годунов еще в Путивле о нем говорил. «Нам бы переговорить без лишних глаз, Юрий Афанасьевич», — огляделся по сторонам Грязный. «Переговорим, обязательно переговорим», — заходил желваками Беззубцев. «Вот только как с тобой поступить я еще не решил». «Да все ты решил», — отмахнулся бывший опричник. «Ты же понял давно, почему я в Москву ушел. Видел царя?» Юрий не ответил, остановив коня у еще одной избушки, бросил узду подбежавшему воину. «Антип, проследи, чтобы никто к дому не лез. Мне тут с гостем поговорить нужно, и людишек его размести». Вошли в дом. Грязнов громыхнул чем-то в темных сенях, протиснулся через узкую дверь горницу, окинул придирчивым взглядом неказистую обстановку. «Небогато тут у тебя, видел, самозванец это, вот то-то и оно». Грязнов зачерпнул ковшом воды в стоящей в углу бочке, крупными глотками выпил до дна, огладил усы. Каково это за простого шиша свою кровь проливать? О том ли ты в Путивле мечтал, Юрий Афанасьевич? Самому-то не тошно, может и тошно, а только у меня другого выбора нет. Шуйский второй раз не простит. Да нет уже Шуйского, отмахнулся от довода бывший опричник. Он уже в цепях в темнице сидит, забудь. Тогда кто? Годунов? Так я и ему одним из первых изменил. Тут тоже на прощение надеяться не стоит. А вот тут ты не прав, развеселился боярин. Федьку Кочина помнишь, того, что вместе со мной в Путивль приехал? Ну, помню. Вот и он тебя помнит. Только то не Кочин был, а сам Федор Борисович Годунов, что к войску Болотникова пристав, на Русь тайно возвращался. Не может быть. Поднялся с лавки Беззубцев, пожирая глазами Василия. И ты о том знал? Знал, кивнул Грязный. Зато и в чести теперь у государя, в бояре вышел. Так вот, Юрий Афанасьевич, если ты мне здесь в Тушино в одном деле поможешь, то я тебе полное прощение от государя обещаю, а если еще и Серпуховым Федору Борисовичу поклонишься, то и возвыситься сможешь. Откуда ты знаешь, что мой отряд в Серпухове стоит? Государю все ведомо. Согласен, решительно тряхнул головой тушинский воевода. Что нужно сделать? Самозванная царица, что за жену вора себя выдает, Федору Борисовичу весточку с повинной прислала. Так вот, нужно ей помочь, сегодня ночью в Москву сбежать. Глава 20. 3 октября 1608 года от Рождества Христова по юлианскому календарю. С самого утра шел дождь. Мелкий, нудный, он так и норовил просочиться за шиворот. Стекал холодными каплями по лицу, лип темно-серой грязью к сапогам. Было довольно прохладно. Осень, взяв бразды правления в свои руки, дохнула на город прохладным утренним ветерком, первым предвестником ночных заморозков. Красная площадь потихоньку пустела. Насытившись кровавым зрелищем, московский люд расходился, втягиваясь в многочисленные улицы и переулочки и постепенно рассеиваясь по всему городу. Обошлось. Выдохнул у меня за спиной Никифор. Словно зверю лютому в глаза посмотрел, признался начальный человек над царской охраной. Уж лучше с ворогом в кровавой сече грудь с грудью сойтись, чем вот так, напротив разъяренной толпы стоять. Обошлось, машинально согласился я, не в силах отвести взгляд от жуткого зрелища, корчащегося на высоком калуше Фединова. Очень хотелось развернуться и уйти, но я продолжал стоять, выглядывая из бойницы Флоровской башни, впитывая в себя каждое движение казненного, вслушиваясь в каждый всхлип из заткнутого кляпом рта. Может и обошлось, но Лизу эта толпа едва на куски не разорвала. Выдыхаю, с облегчением используя необходимость ответить, как повод повернуться к бойнице спиной. Хватит, Федор, насмотрелся уже. Как видишь, я свой должок тебе постепенно отдаю. Нам теперь осталось только с Молчановым счеты свести да с князем Василием Голицыным, руководившим казнью твоей матери, со временем разобраться. Рядом, не считая Никифора с его людьми, только Янис с бывшей лжецарицей стоят. Литвин почернел весь от злости и беспокойства, княгиня, на контрасте, была сильно бледна и вздрагивала всем телом, по-видимому, еще до конца не придя в себя от пережитого. Ну, не разорвали же, я для того стрельцов вокруг лобного места и выстрел. Да и людишкам на Москве заранее объявили, что после покаяния самозванной царицы, казнь Васьки Шуйского с Андрюшкой Шерифединовым предстоит. Вот, потому толпа к княгине и не кинулась. Обещанного зрелища ждали. И все же это было страшно, набычился Янис, сжав кулаки. Ты бы слышал, что они ей кричали. Я слышал, что они кричали. Жестко отчеканил я. А что ты хотел, Янис? Она тушинскому самозванцу, за царицу себя выдавая, воровать помогала. По своей воле или нет, это уже не так важно. За такое нигде не щадят. А тут еще побег из монастыря, сожительство с вором без венчания, распутство и разврат. Да не было никакого распутства. Мне ли не знать? А ты это им скажи, ткнул я пальцем в сторону Красной площади. И кроме того, уже то, что в ее покоях кто попало ночевал, уже большое непотребство и срам. Так что постоять на лобном месте и выслушать, что о ней люди думают, за все это невелика плата будет. По-хорошему, я ее не то что в монастырь заключить, я ее казнить должен. Государь, ты обещал, осмелилась напомнить мне бывшая самозванка. Обещал, пожал я плечами. Но, как говорится, уже выполненная услуга, ничего не стоит. Помолчи, остановил я жестом открывшего было рот Литвина. И не поступлю я так, Янис, только по двум причинам. Во-первых, ты мой товарищ. Слишком многое нам пришлось вместе пережить, чтобы я об этом позабыть мог. А во-вторых, вы оба можете много пользы принести, если по уму все сделать. Значит так, для начала, я отправлю княгиню в Ростов, обратно в Богородице Рождественский монастырь. Пусть слух пройдет, что, государь, хоть в милости своей воровство раскаявшейся самозванке и простил, но распутную вдову князя Третьяка Зубатого все же наказал, заключив ее в монастырь на строгое держание. Лиска покачнулась, умудрившись побледнеть еще больше. Я не сдернулся было ко мне, но наткнулся сразу на двух рынд, вставших на пути. «Да не бесись ты так», — рявкнул я на друга. «Ничего ей за месяц не сделается. Тем более, что я матушке игумене отпишу, настрого приказав особо не зверствовать. Через месяц ее оттуда заберут, чтобы в Тихвин, в Введенский монастырь отвезти. Якобы, там и постриг примет. А уже там вас обвенчают и вместо вдовы князя Зубатого появится жена первого постоянного посла в Соединенных провинциях, царского стольника Яниса Литвинова». Было забавно наблюдать, как меняются лица у моих собеседников. Литвин начал багроветь, выпучив глаза, судорожно взглотнул, оглянувшись на Елизавету. Княгиня оправилась быстрее. Вот уже и румянец на щеках заиграл, а сама Лиска еле заметно кивнула, видимо, что-то решив для себя. «Вижу, согласны», — усмехнулся я. «Так вот, Голландия — это, конечно, не Франция, но нравы там все же попроще будут. Вживайтесь, заводите полезные знакомства, устраивайте приемы. В общем, изображайте из себя диких варваров, восхищенных тем, как у них там все устроено. И собирайте сведения обо всем, до чего сможете дотянуться, сманивайте мастеров и ученых, скупайте диковинные механизмы, вербуйте сторонников. Деньги», — скривился я как от зубной боли, — «денег дам. С тобой, Янис, поедут еще два десятка людишек, учиться корабельному делу. Вот ты и за ними проследишь, и сам всему делу обучишься. Учти, я тебя в будущем своим адмиралом вижу, а те людишки в твоей эскадре офицерами ходить будут. Так что тут и твой интерес имеется. Как они морскую науку освоят, такие у тебя капитаны на кораблях и будут. Уж я прослежу», — оскалился Литвин. «Новость, что у него в будущем не только свой корабль, но и целая эскадра под командованием будет», окончательно подняла ему настроение. «Море я не слюбил. Уж в том, государь, не сомневайся. Тогда все, идите», — кивнул я ему. «Время у нас есть. Позже обсудим с тобой, как вы там жить будете, Федор Борисович. Ну, что еще? Я слышал, Иван Исаевич здесь, в Кремле, в темнице сидит». «Сидит», — с усмешкой ответил я Литвину. «А что, заступиться за него хочешь? Тогда в очередь за Порохней, Якимом и Тараской вставай». «Ладно, не переживай», — сжалился я над топчущимся в нерешительности другом. «Цепи с Болотникова сняли, хорошо кормит, и наземный врач раны лечит. Полностью его воровство я просить не могу, но, учитывая, что воровал он против Васьки Шуйского, смертную казнь на вечную ссылку заменю», я вновь сделал паузу и продолжил. «Будет на камне, Уральские горы, заводы ставить, а там, если сдюжит, можно будет и совсем помиловать». «Иван Исаевич сдюжит», — впервые с нашей встречи улыбнулся Янис. «Должен сдюжить», — согласился я с ним. «А ты Болотникова, пока он силы набирает, навестишь, расскажешь Ивану Исаевичу всю правду о царе Дмитрии, ради которого он своего живота не щадил. Ну, и обо мне тоже расскажешь. Здрав будь, государь, и вам здравствовать, бояре», — ответив кивком на поклоны, я осторожно присел на трон. «Проклятие, кто только придумал, столько одежды на царя напяливать. Я сам себе сейчас огромный качан капусты напоминаю, и в каждый слой одежды драгоценных каменьев и золота столько понатыкано, что впору ювелирный магазин открывать. Наверное, рыцарские доспехи столько не весят. Вот только деваться мне некуда. Нужно соответствовать. И так с отменой местничества большую часть боярства против себя восстановил. Здесь, сейчас, из моих сторонников только Иван Годунов, Василий Грязный, дьяк Иван Семенов и, возможно, князь Иван Куракин. Во всяком случае, вчера я с двоюродным племянником моего новгородского воеводы побеседовал и заверение в его лояльности получил. Ну, ничего, будем и дальше этот террариум постепенно своими людьми разбавлять. А пока и с этим составом работать можно. Очень уж подробно мне Васька Шуйский, в обмен на обещание легкой казни, обо всех нюансах выдвижения на трон первого самозванца рассказал. После такого сразу половину думы можно было вслед за ним на плаху посылать. На массовые репрессии я пока не решился, но несколько бесед, подобных разговору с князем Мстиславским, провести успел. Так что, в итоге, большинство бояр и отмену местничества с готовностью поддержали и на ввод в Думу подопригоры, скрипя зубами, согласились. Надеюсь, что они и сегодня меня не разочаруют. Ну, так что, слуги мои верные, обвел я взглядом насупившихся бородачей. Все ли слышали, что княгиня о Тушинском воре и Филарете рассказала? Слышали, государь, поднялся с лавки Мстиславский. Но нам и раньше было известно, что стоящие под Москвой войско привел вор и самозванец, что не мешало многим бегать в Тушино и вотчины себе у вора просить, не скрывая иронии в голосе, хмыкнул Грязный. Старик, вернувшись из вылазки в Тушино, сильно занедужил, но все же приехал в Кремль, несмотря на мой наказ. Лучше бы дома сидел да лечился, здесь я и без него справиться смогу. Но реплику он бросил правильную, по делу, как раз меня к нужному вопросу подталкивает. Выходит, некоторым боярам вотчины дороже родовой чести будут. О чем ты, Федор Борисович? Не понял моего вопроса князь Андрей Трубецкой. О том, что все бояре да дворяне, что сейчас в Тушино вору служат, не могут не знать, что он самозванец, обвел я глазами думных. Растригу, когда он в Москве царствовал, вы все собственными глазами видели. Тушинский вор на него ликом не похож, а родовая честь тут при чем? Государь, скривил губы князь Борис Лыков-Оболенский, а при том, что ушедшие в Тушино бояре, зная, что перед ними какой-то безродный отрыжка стоит, которого раньше любой из вас даже в псари бы к себе на службу не взял, в ноги ему падать не стыдятся. И где же тут родовая честь, бояре? Неужто в том ее порухе не видите? В грановитой палате воцарилась гробовая тишина. С такого ракурса переход на службу к тушинскому вору никто из присутствующих, похоже, не рассматривал. Так вот, бояре, припечатал я ладонью подлокотник трона, я думаю, мы так с вами решим. О том, что сегодня княгиня на лобном месте рассказала, уже к вечеру в Тушино известно будет. Так что даже если кто и заблуждался, скривил я губы в скептической улыбке, то теперь и они правду о самозванце ведают. Так ли, князь? Так, государь, помрачнел Андрей Трубецкой. Его троюродный племянник Дмитрий Трубецкой как раз служил самозванцу, возглавляя там стрелецкий приказ. Так вот, в моем голосе зазвучал металл. Все, кто сейчас руку тушинского самозванца держит, не только вместе с ним против своего государя воруют, но и честь родовую не блюдут. Поэтому все, кто от вора не отстанет и в Москву с повинной не вернется, вместе с детьми и домочадцами всех чинов и званий навсегда лишаются, а все имущество тех воров с вотчинами и поместьями в государеву казну отходит. Сроку на то, чтобы повинную принести до заката завтрашнего дня. За тех, кто опоздает, просите ходатайствовать о помиловании государю, не велено. До Тушино недалеко, зло усмехнулся я. Кто захочет, тот успеет. Ты бы поберегся, Федор Иванович, напрямую заявил мне Грязный, сразу после ухода думных. У многих из бояр в Тушино родственники, а ты целые роды под корень извести норовишь. Сам знаю, оттого в Кремле 1000 Ефима и стоит, и 5000 стрелков и копейщиков кривоноса недалече крупными отрядами рассредоточены. Если колокол ударит, всем к Кремлю указано идти. Малыми силами меня не возьмешь, а москвичи бояр не поддержат. Сам же ведаешь, что вчера первые обозы с продовольствием в город вошли, а голодали люди за те полгода, что город в осаде был. Теперь глотку любому, кто супротив меня подымется, порвут. А потом вместе с войском в поход пойду, пожал я плечами. Пора нам заканчивать в эти гляделки с тушинским вором играть. Нечего ему возле моей столицы делать. Ты же знаешь, что жеребцов с Колтовским еще вчера из Москвы ушли. Да выцепигу под Коломной еще раз побьет. 4000 поместной конницы и 3000 конницы подопригоры. Ему для этого должно хватить. Тем более, что князь Пожарский вряд ли за боем из-за стен города наблюдать станет. А когда остатки воровского войска в Тушино побежит, их под Серпуховым Колтовский с Беззубцевым встретит. Может, еще и Каширу заодно под мою руку привести успеют. Колтовский оттуда родом. Немалый вес среди тамошних людишек имеет. А послезавтра и мы с князем Скопином Шуйским к ним на соединение выступим. В Тушино после покаяния княгини заметня великая начнется. А я еще и грамотки с обещанием помилования всех воинским людишкам, кто от вора отстанет, туда тайно отослал. Самое время ударить. Значит, пора и мне в поход собираться, кивнул сам себе Грязный. Нет, боярин, ты здесь останешься, отрезал я и, предвосхищая возражение старика, добавил: «Ты пойми, Василий Григорьевич, мне просто больше ни на кого столицу оставить. Иван Годунов за всем этим змеиным клубком не уследит. Другое дело ты. Я сегодня тебя, Василий Григорьевич, в чин ближнего слуги возведу и над всей Москвой воеводой поставлю. Государь, у моего ближника подогнулись колени, и я, во второй раз за эти годы, заметил, как глаза бывшего опричника набухают слезами. Жизнь за тебя положу». «Нет, Василий Григорьевич», — покачал я головой, — «ты мне живой нужен, а потому, чтобы эти два дня у себя в хоромах сидел да лечился. Пусть, вон, сын по Москве бегает. Можешь, кстати, его со стольником поздравить, а внуков жильцами. Скоро свободных поместий и вотчин немало появится, будет чем их наделить. Дмитрий Трубецкой в Москву уже отъехал, и я следом за ним собираюсь. Не хочу, чтобы мой род Годунов под корень извел». Слова князя Алексея Сицкого гулко ухнули в тяжелое молчание, воцарившееся в комнате. Здесь, в небольшой избушке, стоящей рядом с дворцом, собрались представители всех знатнейших боярских родов, что перебежали на сторону тушинского царика. Михаил Салтыков, трое братьев Голицыных, Иван Романов, Юрий Трубецкой, Алексей Сицкий, Дмитрий Черкасский и Богдан Бельский. Весь цвет московского боярства, почти половина государевой думы, люди, за спиной которых стояла большая сила, власть, влияние. Все они, сейчас, сидели в подавленном настроении, не зная, на что решиться. «А не боишься, что Федька тебя как Шуйского на голову укоротит?» — скривил губы Салтыков. «За что?» — искренне удивился князь. «Когда самозванец Федора с царства сковырнул, я в ядрине воеводы сидел и в том воровстве не участвовал. В Тушино я, опять же, от Васьки Шуйского отъехал, а не от Годунова сбежал. А что нам оставалось делать?» — вспылил Андрей Голицын. Камень, брошенный Сицким, летел в первую очередь именно в Голицыных и Салтыковых, сбежавших в Тушино, сразу после взятия Москвы Годуновым. Нам, после того, как Василий царицу Марию Годунову приказал задушить, милости от Федора ждать не приходится. «Помолчи, братья, а чего ему молчать?» — накинулся на старшего брата теперь уже Иван Голицын. «Это все твоя вина, Василий. Через тебя и весь род наш сгинет. Заигрался ты больно, братец. Чем тебе самозванец на троне не нравился? Он нас в чести держал. Так нет же, помог Шуйским его сковырнуть. Для себя о троне мечтал. Так иди теперь, царствуй. Ах ты ж, да хватит вам лаяться!» В сердцах хлопнул по столу Салтыков. «Тут думать нужно, как дальше поступить. Я вот к Годуновым на поклон ни за что не пойду. Уж лучше Сигизмунду на службу попрошусь, если с войском царика одолеть этого ирода проклятого не выйдет. Твоя правда, Михаил Глебович», — поддержал тестя Юрий Трубецкой. «В Москву с повинной идти, перед худородными голову склонить. Федька, сказывают, даже казака в думу боярином ввел. О том, что и в думе тушинского вора есть свой боярин-казак, Иван Заруцкий, князь предпочел не вспоминать. А что тут думать, бояре?» — поднял голову Бельский. «В Москву нам ходу нет, нужно вместе дружно держаться, тогда и ворога, бог даст, одолеем. Это тебе, Богдан, в Москву хода нет», — ехидно осклабился князь Дмитрий Черкасский. «А вот я подумываю вместе с князем Андреем с повинной в Москву вернуться. Большой вины у меня перед Годуновым нет, дальше Сибири на воеводство не пошлет. Да я какой победе ты толкуешь? Еще два дня назад на нее можно было надеяться, а теперь», — скорчил кислую физиономию князь, — «в нашем войске разброд и шатание. Воинские людишки толпами из Тушина кто к Москве, кто к Серпухову бегут. Часть донских казаков тоже уйти попыталась. Тех казаков, что из лагеря попытались уйти, Ивашка Заруцкий побил», — заметил Салтыков. «А что толку? Единства среди донцов теперь нет. А вдруг они перед самым сражением на сторону Годунова перейдут? Тогда как? А зачем они к Серпухову уходят?» — заинтересовался, молчавший до этого Иван Романов. Брат патриарха с самого бегства из Москвы ходил мрачнее тучи и все больше отмалчивался, думая о чем-то своем. «Гонец оттуда утром прискакал», — мрачно бросил Андрей Голицын. «Сказывает, что там атаман Юрка Беззубцев на сторону Годунова перешел и весь отряд ротмистра Плотского, что в городе стоял, вырезал. Вот и получается», — продолжил князь Черкасский, — «что гетман Ружинский только на польские отряды и наемников рассчитывать может. Да и то, последние, того и гляди, бунт поднимут. Жалование им давно не плачено». «Ладно», — поднялся князь, — «чего время тянуть? Хоть до Москвы и недалече, а не оглянешься, как солнце к закату поклонится. Поехали, князь», — оглянулся он на Сицкого, — «ежели не передумал. «Я с вами, Иван», — искренне удивился Салтыков. «Ты-то куда? Уж тебя, Федька, не пощадит, как ни кланяйся, может, и не пощадит», — пожал плечами младший Романов. «Хотя я после той ссылки, когда мы с братом Василием, сидя на цепи друг напротив друга сидели и он на моих глазах умирал, в Федькиных заговорах участвовать зарекся, и вины на мне с тех пор нет, но, если и казнит, то, может, хоть Никиту помилует, ему год всего, что с мальца взять, да и Ульяна опять на сносях, сам сгину, так хоть рот сохраню». Оставшиеся за столом еще долго смотрели на закрывшуюся за Романовым дверь. Глава 21. 6 ноября 1608 года от Рождества Христова по юлианскому календарю. «Вот здесь мы, государь, воров и встретим», — Скопин Шуйский с энтузиазмом ткнул ногой в качковатое, заросшее густой травой поле, хлюпнув засочившейся из-под сапога влагой. «Я с коня слазить не стал», скептически поглядывая на комья грязи, вывороченные копытами. И так весь промок, продрог и извозюкался. Мне еще в это недоболото для полного счастья залезть осталось. Не уж, скорее бы в тепло, в сухость, что обещает мне, уже поставленный возле ближайшей деревеньки шатер. Всего-то и нужно, пару верст проскакать. Хотя, знаю я эти версты, они здесь безразмерные. Ты думаешь, князь, что гетман Ружинский решится принять бой в этом болоте? Его конница здесь просто увязнет. Резкий порыв ветра в очередной раз плюнул в лицо, хлестнув ледяными каплями. Я кручусь, пытаясь подставить спину, вжимаю голову в плечи. Тщетно. Ветер не отстает. Он везде. Зябко ежусь в ожидании ответа от князя. Вот зачем я за ним увязался? И нет, это я не об сегодняшней инспекции места предстоящего сражения говорю. Хотя и сейчас, не сверни я вслед за большим воеводой с этой полной тягучей грязи пародии на дорогу, уже бы в шатре горячий сбитень пил. Я вообще об своем участии в походе против Тушинского войска рассуждаю. Все равно от меня тут ничего не зависит. Я же еще в Москве князю заявил, что главным будет именно он, и в его решение, как вести эту войну, я вмешиваться не собираюсь. С тех самых пор и страдаю, мысленно проклиная дотошного воеводу. И все же за войском я увязался не из-за того, что у меня шило в одном месте. Пару причин привести могу, и главной было желание окончательно утвердиться на московском троне. В своем воззвании к народу, я позиционировал себя как главного борца с латинянами и иноземцами, которых привел на Русь подлый еврей-самозванец. И именно я должен возглавить зарождающееся народное движение, стать символом этой борьбы. А значит, разгром Тушинского войска и снятие осады со столицы тоже должны ассоциироваться именно с моим именем. И пусть, фактически, походом руководит князь Михаил, но раз я нахожусь в войске, то и одержанные победы народная молва именно мне припишет. Оно и к лучшему. А то в прошлый раз огромная популярность в народе ничего хорошего Скопину Шуйскому не принесла. Зачем и в этот раз его в искушение вводить? Ну, а во-вторых, без поддержки войска, не очень бы я себя в Москве уверенно чувствовал. Не закрепился я, пока окончательно на троне, и среди стрельцов полной поддержки нет, и в прогнувшейся думе недоброжелателей хватает. А значит, и возможность попытки переворота полностью исключать нельзя. Другое дело, когда я победителем в зените славы вернусь, тут только яда и удара из-под тишка опасаться придется. А куда ему деваться, Федор Борисович? Широко улыбнулся большой воевода. В отличие от меня, князь Скопин Шуйский, казалось, тягот походной жизни и природных невзгод не замечал. На западе Вязьма, возле которой Колтовский со своими полками крутится. С малым отрядом еще можно попробовать проскользнуть, а с войском, Михаил безнадежно махнул рукой. С востока Давыд Жеребцов с войском идет до Подопригора со своей конницей наскакивает. Одна у Ружинского дорога осталась, к Можайску и дальше к южным городам пробиваться, а туда мимо меня не пройти. Сейчас мы тут все острожками и засеками перегородим и будем ждать. Я отвернулся. Никифор, не удержавшись, хмыкнул, заметив, как меня перекосило. Эти острожки и прочие деревянные сооружения у меня уже в печенках сидят. Честно говоря, назначая князя Скопина Шуйского большим воеводой, я думал, что он по-быстрому с супостатами расправится. Кого там громить? Тушинский лагерь начал разваливаться прямо на глазах. Каждый день появлялись новые отряды перебежчиков. Служилые, казаки, стрельцы. Даже от наемников представитель приехал, намекнув об их готовности перейти на мою сторону, если я выплачу им долги Тушинского вора. Нашли идиота. Они второму Димке уже столько насчитали, что мне гораздо дешевле с ними железом расплатиться. А тут еще известие о гибели Сапеги под Коломной пришло. Как итог, Ружинский, не приняв боя, начал отступать на запад, к Волоколамскому. Прямой путь на юг ему перегородили идущие от Серпухова жеребцов с Колтовским, а князь Скопин Шуйский двинулся следом, явно не спеша форсировать события. Гетман у Волока все же повернул на юг, а князь продолжил двигаться следом, корректируя это отступление своими излюбленными острожками. И все бы ничего, но тут еще и осень полностью в свои права вступила, затяжными дождями превратив дороги в жидкое месиво. В общем, стало совсем весело. Одно радует, уверен, что Ружинский с Заруцким проклинают всю эту тягомотину еще больше. Не удивлюсь, если тушинский гетман, заявившись сюда, даже вздохнет с облегчением, радуясь предстоящей битве даже несмотря на все тактические неудобства. Главное, что, наконец, закончится эта пытка непроходимыми дорогами, мерзкой слякотью и бесконечными тыканьями в богом проклятые деревянные заборы этих восточных варваров. «Действуй, князь!» — кивнул я воеводе, стирая с лица очередной привет от промозглого ветра. «Не буду тебе мешать». До деревни доскакали быстро. Даже кони, по-видимому, как-то почувствовав скорый отдых, прибавили в резвости, бодро мешая копытами дорожную грязь. Свернули с дороги в поле, к жмущимся к лесу шатрам, двинулись, чавкая грязью, вдоль околицы. Навстречу с плетневого забора свесилось несколько чумазых мордашек, с нескрываемым любопытством таращись на богато одетых всадников. Вот ведь, и охота им было по доброй воле под дождем и ветром торчать, да еще и одежка на рыбьем меху. Она и сухая-то, наверное, не шибко греет, а уж мокрая. Вон, посинели уже все, не в силах проехать мимо, придерживаю коня. Здорово, огольцы, вы чего здесь забыли? Шли бы лучше по домам, чем здесь мерзнуть. Или ждете чего? Здрав будь, боярин. Мальчишки, ошалевшие от того, что на них обратили внимание, заробели, оглядываясь друг на друга. Сказывают, сам царь сюда приехать должен, поделился со мной сведениями масластый мальчуган лет 12, по-видимому, бывший у местной детворы за старшего. «Пряник хотите?» — усмехнулся я. «Царя, видишь ли, им, покажи, нашли диковину зверюшку. А как же, забираю у Никифора уже приготовленный им пряник, протягиваю робко подошедшему ко мне старшему. Вашу деревню как называют?» Спрашиваю без интереса, больше для того, чтобы завязать разговор. «Так Клушина, боярин». «Чего?» Мальчишка едва успевает подхватить выпавший из руки гостинец. «Только с остальными поделиться не забудь», машинально напоминаю я, ошарашенный новостью. «Вот это номер. Прямо мистика какая-то. Хорошо еще, что я не сильно суеверный, что я без понятия, боярин. Благодарствую. А скажи-ка мне», протянул я, с трудом приходя в себя, «тут другая деревенька, царево займище, неподалеку есть?» «Есть, боярин», — махнул мальчик рукой в западном направлении. «Только она далеко». «Ну, да, это для меня 25 километров, не так уж и далеко, а для деревенского мальчишки почти другой конец света. Значит, все сходится. Это та же самая деревня, под которой через полтора года в будущем Жолкевский русско-шведскую армию похоронил, а вместе с ней и последнюю надежду Василия Шуйского на троне удержаться. Теперь, выходит, у меня взять своеобразный реванш за тот несостоявшийся разгром, возможность появилась. Ружинский, конечно, не чета Жолкевскому, но все равно символично. Дела, боярин, набрался между тем храбрости спросить мальчишка, а когда, царь-батюшка, сюда прискачет, посмотреть больно охота. Государь, подъехав ко мне в этот момент, поклонился Тараска, обсушиться бы тебе, в шатре все готово. Теперь чуть не выронил пряник мальчишка, дернулся было к околице, а только ноги к одному месту будто прилипли. Смотри, потрепал я его рукой по мокрым волосам, настроение, несмотря на нестихающий дождь, стало подниматься. Я за просмотр деньгу не беру. Войско самозванца появилось у Клушина через 2 дня, с полсотни всадников покрутились на окраине окончательно раскисшего поля, полюбовались на архитектурное творчество Скопина Шуйского и ускакали прочь, доложить об увиденном Ружинскому. Поскакал гонец в Клушино, продублировав весточку о подходе тушинского войска, полученную чуть раньше от подопригоры. «Время еще есть», небрежно махнув рукой, пророкотал Жеребцов. Его отряд воссоединился с основным войском еще вчерашним утром, то только вражеский дозор показался. «Основные силы хорошо, если к вечеру сюда доползут, мда». Так и хочется заметить, что один раз нас во многом из-за такой вот беспечности под Клушино уже жестоко наказали. Не хотелось бы повторения. Все же, нужно признать, что Жеребцов хорош как исполнитель, а на роль большого воевода не подходит. Слишком много экспрессии, порыва, самонадеянности. Именно это его в прошлой жизни и погубило, когда Давыд прозевал неожиданный удар Лисовского на Колизина. Свою жизнь он тогда не задешево отдал, но самого фактора тазейства это не отменяет. Скопин Шуйский до вечера ждать не стал, выдвинув войско на окраину леса, поближе к подготовленным позициям. Запылали многочисленные костры, дразня запахом наваристого кулиша загомонили оживленно ратники. Замерзать и голодать в ожидании вражеских отрядов никто не собирался. А где-то после полудня к нам приехал парламентер. В шатер вошел высокий, широкоплечий казак, одетый в богатый польский жупан, опоясанный кожаным поясом и обитый куньим мехом шапочки-рогатовки. Встал посреди шатра, горделиво вскинув голову, окинул меня насмешливым взглядом, кивнул небрежно. «Здрав будь, Федор Борисович, я воевода царского войска, боярин Иван Мартынович Заруцкий привез тебе повеление государя Дмитрия Ивановича». «Не государь, а тушинский вор», — сделал шаг вперед Жеребцов, свирепо оскалившись. «Как ты смеешь?» «Погоди, Давыд», — остановил я рассвирепевшего воеводу. Дерзость тушинского посланника по-настоящему удивила. Мог бы хоть поклон изобразить, не обломился бы. Армия у Ружинского измотана, от морального духа одно упоминание осталось, наемники только из-за жадности еще не взбунтовались, все еще надеются с царика долги встебывать, а перед ними вдвое большие по численности войска, хорошо укрепившиеся за острожками и засеками, стоит. Тут впору на коленях передо мной ползать, соглашаясь на любые условия, а они еще и хамить надумали. С чего бы? Шкуру спустить мы с него всегда успеем. Пусть этот казак сначала расскажет, что мне царик передать велел. Заруцкий побагровел, наливаясь кровью, рука тушинского боярина машинально потянулась к поясу, нащупывая отнятую перед входом в шатер саблю. Вперед, лениво поведя плечами, выступил Никифор с двумя рындами. Обрадованно оскалился Жеребцов, в предвкушении сжав пудовые кулаки, а Заруцкий-то гневлив чрезмерно, и не так умен, как о нем в истории писали. Не мог же он не понимать, что за свои дерзкие слова не только языком, но и головой поплатиться может. Тем более, что назвался он посланником не Ружинского, а тушинского вора. А от вора какие послы могут быть, а значит, и церемониться с ним тут никто не будет. Государь повелел тебе, боярин, в воровстве своем покаяться и с повинной к нему прийти. И тогда он, в милости своей, все вины твои простит и опалы на тебя класть не будет. В шатре воцарилась тишина. Слишком дико звучали здесь слова загнанного в ловушку врага. Словно бы это не мы его, вон нас за горло держит. Выходит, каяться в своем воровстве царик не собирается, сделал я вывод. Тогда зачем ты сюда пришел, казак? Я боярин. Да какой ты боярин, отрыжка безродная. Вору помогал воровать, вором и в чин возведен. Я понял, что продолжения не будет, и Заруцкий приехал сюда лишь с целью самому взглянуть на мое войско, ну и попутно нахамить. Так пусть тогда не обижается, не по сеньке шапка, еще и в царский шатер со свиным рылом лезть осмеливаешься. Ну, так по вору и честь, гоните его отсюда плетьми до самого воровского войска. Вот это по мне, радостно взревел Жеребцов, для начала двинув Заруцкого кулаком и лишь затем потянувшись к поясу за нагайкой. Казака буквально вынесли из шатра, осыпая тумаками. «Не задались что-то у нас переговор, Михаил Васильевич?» С притворным сожалением обернулся я большому воеводе. Тот откровенно веселился, наблюдая за развернувшимся действом. «Да и не по чину мне их с вором вести. Ты уж ступай, князь, доведи дело до конца. Как прикажешь, государь. Подожди, я с тобой», со вздохом поднялся я с импровизированного трона. Дождь зануда снаружи так и не прекратился, но маркировать своими обязанностями все же не стоило. Да и любопытно было понаблюдать за действиями одного из самых талантливых русских полководцев. Не думаю, что Ружинский, оскорбленный тем, как мы поступили с Заруцким, будет долго медлить. Всегда хотел посмотреть на плавающую в грязи гусарию. «Господин, чего тебе, Алешка?» Прокопий Липунов, соскочив с коня, бросил повод конюху. «Случилось чего?» Шуйский с трудом выдавил Пешков, пуча глаза. «Да знаю я», небрежно отмахнулся от холопа второй рязанский воевода. «На полпути сюда из пронско-московских торговых людишек встретил. Они и обсказали», хмыкнул думный дворянин. «Туда Ивашке и дорога. И так свезло. Я думал, его Годунов, как и брата, на голову укоротит. Но, по всему видать, после победы над дворами Подклушина решил милость проявить. Или может племянничек за дядю попросил, Скопин Шуйским нынче в чести. Но ничего, может, хоть в Сибири, Ивашка, какую пользу государству принесет. Шуйских Липунову было совсем не жаль, не любил он эту семейку. Почти так же сильно, как Годуновых, не любил. Он ведь тогда под Москвой на сторону царя Василия от безысходности перешел. Понял, что обманулся напрасной надеждой на спасение Дмитрия Ивановича. За вора воевать не захотел. Так не тот Шуйский отмер, наконец, Алешка. Не Иван, а брат его, князь Дмитрий. Он здесь. Чего, не поверил своим ушам Прокопий. Он что умом рехнулся, сюда приехать? Того не ведаю, Прокопий Петрович, развел руками Пешков. А только боярин сейчас в хоромах у Федора Юрьевича сидит. Как в город приехал, там сразу к Булгакову и отправился. Я уже думал гонца к тебе посылать, да ты, слава богу, сам вернулся. К Булгакову, говоришь, задумчиво протянул Липунов. Первый воевода, царский стольник, Федор Юрьевич Булгаков Денисьев происходил из старинного рода рязанских бояр. Поэтому, хотя его предки при московских правителях никогда не состояли, в Переяславле Рязанском вес имели немалый. Вот и Федор, значительно превосходя в родовитости худородного Липунова, был в городе первым воеводой, что, впрочем, не мешало последнему сосредоточить в своих руках всю власть в уезде. Липунов раздраженно посмотрел в сторону собственного дома, мысленно кляня свалившегося на его голову боярина. Он уже представлял было, подъезжая к городу, как попарится в баньке, выпьет чарку доброго вина, отдохнет, выбросив хотя бы ненадолго из головы одолевающие его думы. А теперь нужно вновь садиться на коня, ехать к Булгакову, что-то делать с опальным боярином. Вот что, князь Дмитрий здесь мог забыть, рязанские земли, сейчас, промеж двух сил словно в жерновах зажаты. Хорошо еще, что основные силы тушинцев под Клушино разбиты и вор в Калугу сбежал. Не до Рязани ему сейчас, а небольшие отряды воров удается отбивать. Да и Годунов, пока, еще в сторону Рязанской земли не поглядывает. Пока, все равно понятно, что приходит время сделать нелегкий выбор. И выбор этот был очевиден. Годуновых Прокопий не любил, очень сильно не любил, до зубовного скрежета. Все-таки немало, за время царствования царя Бориса, Липуновы от него натерпелись. Захарий однажды даже под плети лег, и вновь идти под руку его сына, было тяжко. Тем более, что молодой царь наверняка не забыл роль Липуновых в измене и переходе войска на сторону объявившегося царевича. Но не безродному же еврею в ноги кланяться, уж лучше смерть на плахе, чем такое бесчестие. Сколько с князем воинских людишек прискакало, трое всего, господин. Хорошо, удовлетворенно кивнул воевода. Ты, Алешка, собери людей поболее да к усадьбе воевода их веди. По кличу, сразу в дом врывайтесь. Понял ли? Понял, Прокопий Петрович. То-то, Дмитрий Шуйский был пьян. Когда Липунов вошел в Повалушу, бывший всесильный боярин как раз допивал очередной кубок, жадно глотая заморское вино. Прокопий Петрович обрадовался появлению Липунова хозяин. Булгаков был явно растерян, не зная, как себя вести с именитым, но очень неудобным гостем. Теперь можно было переложить решение проблемы на плечи второго воеводы. А, явился, Прокопий, не ответив на приветствие, поднял голову над столом Шуйский. Я уже думал, не дождемся тебя. Отчего же не дождаться, князь, деланно удивился Липунов. Я только из Пронска вернулся и сразу сюда прискакал. Прискакал, Дмитрия слегка качнуло. Ты бы лучше, когда Федька к Москве пришел, прискакал. Все вы только смотрели да ждали, чем дело обернется. Что Бутурлин во Владимире, что Шейн в Смоленске, что ты. Только прогадали вы. Шуйский с трудом поднялся с лавки, затряс в гневе кулаком. Думаете, Федька вверх взял, а вот не дождетесь. Я теперь царь, раз Василий погиб. Я Годунова с Москвы исковырну, а ты, Прокопий, мне в том поможешь. Не забывай, тебя, Федька, тоже не жалует. Да как же я тебе в том помогу, Дмитрий Иванович? Усмехнулся Липунов, садясь за стол. Одними рязанскими полками Годунова не одолеешь. Не одолеешь, вновь потянулся к кубку князь. А мне твои людишки, воевода, для другого нужны. Пусть они мне до Крыма добраться помогут. Если хан со всем своим войском подсобит, да ты рязанцев поднимешь, глядишь и одолеем супостата. Там они же все на своем пути разорят. Охнул, побледнев, Булгаков. Вестимо разорят, холодно заметил Липунов, играя желваками. Вот только зачем бы хану со всей ордой тебе, князь, на помощь идти, тут одними подарками его не соблазнишь. Астрахань отдам, задорно хмыкнул Шуйский. За Астрахань хан еще и Нагаев поднимет. Так что, Прокопий, дашь воинских людишек меня проводить, вернусь на Москву, быть тебе боярином. Дам, Дмитрий Иванович, как для такого дела не дать, и проводит сбережением, ты в том даже не сомневайся. Липунов решительно поднялся из-за стола и, выйдя во двор, махнул рукой. К дому со всех сторон сразу ринулись вооруженные люди. «Вяжите вора», — отрубил Липунов, найдя глазами Пешкова. «Завтра до Москвы проводите». Эпилог. 5 декабря 1608 года от Рождества Христова по юлианскому календарю. «Государь, посол твой, Афонька Власьев принять просит. Зови», — кивнул я Семенову, отворачиваясь от окна. «Все же в зиме тоже есть свои преимущества. Выпавший снег укрыл пушистыми хлопьями осеннюю грязюку. Первые морозы вбили жидкую хлябь в землю, выровняли дорогу, утрамбовывая выбоины все тем же снежком. До Твери в свое удовольствие скакал. А то, после Клушинской битвы почти месяц прошел, а я эти кувыркания в грязи до сих пор с содроганием вспоминаю. Хотя, мне ли жаловаться, тут уж скорее Ружинскому есть за что на судьбу пенять. Большинство брошенных вперед наемников и пешей голытьбы, попав под плотный огонь моих стрелков, до острожков с засеками даже не дошли, не то что-то там разобрать и дорогу коннице расчистить, опустить в бой свой ударный гусарский полк, Тушинский гетман так и не решился, а там наступил коллапс, начавшийся с бунта оставшихся в живых наемников. В общем, этой битвой-то трудно было назвать, так небольшая стычка, после которой вражеское войско перестало существовать, превратившись в разбегающуюся во все стороны толпу. Знай себе, отлавливай, тех же гусар, завязших в болоте, почти без боя перебили. Одно плохо, самозванец с Заруцким как сквозь землю провалились, да до Калуги как-то добраться смогли, и Филарет с Салтыковым и Голицынами еще у Волока Ламского от Тушинского войска отстали и под шумок куда-то слиняли. Теперь жди и оглядывайся, где всплывут и нагадят. Ну, хоть Ружинского в том болоте похоронили, уже хорошо, одним лютым врагом меньше. А тут еще, по дороге в Москву, весть о том, что Василий Бутурлин ворота Владимира открыл и с повинной в столице меня дожидается, пришла, сразу повеселее стало. В Москве встретили как героя. Популярность царя-освободителя, прогнавшего проклятых воров и латинян от стен города, взлетела до небес. О том, что на престоле сидит некогда нелюбимый ими Годунов, никто уже не вспоминал. И все же продолжить военную кампанию походом на юг в сторону Калуги или Тулы, не обеспечив свой тыл, я не стал, решив сначала устранить последнюю проблему на северо-западе. Там, опираясь на мятежный Псков, все увереннее хозяйничал Лисовский, совершая опустошительные набеги на тверские и новгородские земли. Вот я и приехал, опередив выдвинувшиеся из Москвы войско, в Тверь, желая прозондировать обстановку. А тут навстречу, возвращающийся из Швеции посол попался. Государь, Власьев, едва переступив порог, рухнул на колени. Холоп твой, Афонька, из Свейской земли вернулся и челом бьет. Вижу, что вернулся, хмыкнул я. Что скажешь? Прости, государь, за худые вести. Шведский король о союзе с тобой и слушать не захотел. Ему Дания войной грозит. Оттого Карл с польским королем Сигизмундом перемирие заключил и ради того, свои войска из Риги вывел. Не справился я. Я мысленно поморщился от неприятного известия. Была надежда, что шведы с поляками хотя бы еще годик друг с другом провоюют. Я бы как раз за этот год с самозванцем попробовал до конца разобраться да крымский вопрос решить. А теперь у Сигизмунда руки развязаны. В любой момент жди привет из Варшавы. По всему видать, сильно Карла припекло, раз он от Риги отказался, протянул мой секретарь из своего угла. А с Эстляндией что? Прищурился я. Все земли, что Хоткевич занял, обратно шведам вернули. А вот это совсем плохо. Поляки эту войну практически выиграли, заперев шведские гарнизоны по прибрежным городам и крепостям. А тут еще и Дания со дня на день в войну вступит. Так с чего бы Сигизмунду таким уступчивым быть? Тут хороший кусок от той же Эстляндии оттяпать можно было. А то и всю. Выходит, и у польского короля свой интерес в скорейшем завершении конфликта был. Как же все не вовремя. Год. Мне нужен год. Если татары одновременно с польским королем ударят, могу и не выстоять. Хотя насчет Крыма, если у Порохни все получится, мы еще посмотрим. Старый запорожец, не дав себя уговорить, сразу после разгрома под Клушино, все же уехал обратно на сечь. Жаль, надежных соратников рядом со мной мало, каждого от себя с мясом отрываешь, но тут уж ничего не поделаешь. Все, что мне оставалось, так это максимум пользы из этого отъезда извлечь. В Запорожскую сечь Порохня вернется со славой удачливого и богатого полководца, что несомненно повысит его авторитет среди сечевиков. А я ему еще и подарками помогу, благо, после конфискации вотчины поместья не вернувшихся в указанный срок бояр и дворян, в средствах, пока, не стеснен. Глядишь и вернет себе к весне бородавка булаву кошевого, а сам Порохня в войсковые старшины выйдет. И тогда крымского хана Селимита Гирия, пославшего в набег на русские земли огромное войско, будет ожидать неприятный сюрприз. Высадка на оставшийся без защиты полуостров запорожского войска. Эх, еще бы калмыков на Ногаев натравить. Их стойбища тоже без защиты останутся. Но далеко, пока, те калмыки. Они сейчас в верховьях Иртыша и Аби кочуют. Но ничего, если моя задумка по встрече орды Джанибек-Гирия сработает, им всем и тут мало не покажется. Нужен год. Вот что, Афанасий, принял я решение. Готовься. Скоро в Варшаву, к Сигизмунду поедешь, обещая ему что хочешь, хоть совместный поход за шведской короной, но сделай так, чтобы польский король до следующей осени нам войну не объявил. Как прикажешь, царь-батюшка, езжай, покуда, в Москву, вернусь, обсудим, как действовать будешь. Не успел дьяк уйти, как в дверь заглянул Никифор. Федор Борисович, там к тебе гонец от ближнего боярина из Москвы прискакал, зови. Я оглянулся, с недаемой тревогой. Грязнова я вновь оставил держать Москву, отрядив ему в товарища князя Пожарского с наказом последнему посматривать в сторону рязанских земель. Все же, хоть Липунов и сделал первый шаг к примирению, прислав в цепях Дмитрия Шуйского, в сторону вождя рязанцев я смотрел с опаской, не спеша форсировать события. И вот, теперь, едва я приехал в Тверь, следом появляется гонец. Тут поневоле параноиком станешь. Махнул рукой набухнувшегося на колени Матвея, вырвал у гонца послание и, сорвав печать, вчитываюсь в текст. Ну, вот, этого мне еще для полного счастья не хватало. И как я мог забыть, что у Василия Шуйского дочь в следующем году родиться должна. Вот весточка из Новодевичьего монастыря о беременности монахини Елены, вслед за мной и прилетела. И неважно, что в прошлой истории она родила дочь Анну, умершую в том же году. История давно уже изменилась, пойдя по другому пути. Сейчас вполне может родиться и сын, или кто-то может пойти привычным путем и пустить слух о подмене мальчика на девочку. Всем рты не заткнешь. И вот как тут хоть что-то планировать можно, а я уже думал, утвердившись в Москве, хоть какие-то преобразования потихоньку начать проводить. Начать прокладку нормальных дорог до двух Новгородов, сделать нормальное водоснабжение и канализацию, хотя бы в Москве, открыть первый университет. Перед отъездом в Тверь я успел переговорить с патриархом, добившись обещания открыть при каждом монастыре бесплатную школу. Вот наиболее способные из учеников и станут первыми студентами университета на государевом содержании. Еще бы только преподавателей толковых из Европы зазвать, да опять же с церковью, чтобы не мешали договориться. Но то дело, хоть и трудное, но выполнимое. Есть у меня на примете несколько известных ученых. В общем, планов громадье. А тут очередной претендент на трон неожиданно нарисовался. И то, что он еще не родился, проблемы не решает. Скорее уж наоборот. Попробуй, доберись до него. И что теперь прикажете делать? Я вновь подошел к окну, бездумно разглядывая кружащиеся за стеной снежинки. Татары, Сигизмунд, боярская оппозиция в Думе, получившая в свои руки знамя в виде неродившегося еще царевича. Похоже, легко не будет.